Глава третья. Странник. Ульт разглядывал с холма быструю реку, у которой приютилась небольшая деревушка. Летний ветер трепал волосы цвета смоли. Солнце жгло бледную кожу. Мерк накинул капюшон поношенного плаща, подхватил посох, окликнул Игви и отправился в путь. Из своих 23 весен 5 он провел в странствиях. Колдуну Мергов везде сыщется работа. Сделать предсказание, усмирить неупокоенных духов, продать обереги или побороться с проклятием, навлеченным на чью-то бедовую голову недобрым словом. Много о чем могли просить люди. Тех, кто ведает Нижний мир, опасались, но ценили. Найти приют на долгое время не вышло бы. Замучают или просьбами, или косыми взглядами. Приходилось бродить от деревни к деревне, продавать услуги, останавливаться ненадолго и уходить в ночь, избегая расспросов и пустых поручений. К дороге Ульт привык давно, но одиночество не приносило радости. Потому однажды он взял щенка, выходил и выкормил. Теперь молодой пес по кличке Игви, вымахавший рослому Ульду до самого пояса, носился повсюду за зверьем и птицами, оглашая округу заливистым лаем. Косматая бурая морда верного друга высунулась из кустов впереди. Уши дернулись, нос втянул воздух. Миг, и Игви скрылся вновь, увлеченный азартом погони, зачем-то ведомым лишь ему одному. Мерк проводил пса взглядом, прислушался к хрусту веток и продолжил путь, не сомневаясь, что его нагонят вновь не у ближайшего, так у следующего затем куста. С Игви шагалось веселее. Помимо пса, в скромном владении Ульда имелись сумка, большую часть которой занимали заготовки под обереги, да надежно спрятанный под полой плаща меч с начертанными отцовской рукой защитными рунами. Воином Мерк был неплохим, раз за 5 лет странствий умудрился сохранить жизнь и все конечности в целости. Сталкиваться разом с опасностями двух миров, срединного и нижнего, требовало сноровки во многом, включая бой. Везло молодому колдуну редко. Оставалось рассчитывать лишь на себя, да свои умения. Близ деревни Игви нагнал хозяина, пошел рядом спокойно. Ульт прислушивался настороженно. Местность болотистая. В таких краях людям частенько досаждают заплутавшие на тропах к Мергу мертвецы. Но духов слышно почти не было. Видать, поблизости жила ведьма. А значит, работы может и не найтись. Колдун вздохнул. Но зайти к людям решил все равно. Не заработать, так пополнить припасы. Поселение встретило гостя ужасной вонью. Игви недовольно мотал головой, поджимал уши, едва слышно рычал. У болот временами смрад стоит знатный, особенно в летнюю пору. Но запах гниющей плоти в их занятии сложно перепутать с иным. А потому Ульт шепнул «Ищи!» и поспешил за псом. Дорога привела их к богатому дому почти в центре деревни. Мерк с недоумением оглядывал работающих во дворе людей, словно не чующих вони, и труп черной козы на крыше, который трепали вороны. Дело до сомнительного соседства с мертвым животным будто не было никому, ни жильцам, ни соседям. От повседневных забот не отвлекся ни единый житель деревни. Если бы не жуткий запах, Ульт бы решил, что перегрелся на солнце, и коза ему теперь мерещится в бреду. Он подумал уже, что местные обычаи велят делать такое странное подношение духам ко дню урожая. Но отказался от этой мысли, сочтя слишком дурной по меркам любого из миров. Он заглянул во двор и позвал. «Хозяева, не найдется ли работы для Мерга?» «Колдун!» К нему, словно к давно потерянному сыну, побежал по двору краснолицый мужчина, раскинув руки. «Сделай с ней что-нибудь!» «Вам нужен мерк, чтобы снять дохлую козу с крыши?» Ульт всеми силами старался сохранить лицо и голос спокойными. «Не с козой!» Хозяин с трудом отдышался и с отчаянием пояснил. «С ведьмой местной! Она меня прокляла! Закинула падаль на дом, да запретила любым способом снимать, иначе...» Он развел руками и уставился со страхом и грустью. Нарушение запретов при проклятии, и верно, не несли доброго будущего, а иногда обрывали настоящее. Ульт оглядел зажиточный двор, слуг, краснолицего хозяина и вкрадчиво поинтересовался. «А что же еще она тебе запретила?» «Свиней чужих брать!» — отмахнулся он. Вторая часть проклятия, видно, пугала не слишком. «Понимаю». Ульт с трудом сдержал смех, и лишь уголок губ дернулся в едва заметной улыбке. «Чего ты понимаешь?» — взбеленился хозяин. Горе коего не оценили в полной мере. Проклятие на тебе тяжелое. Светло-серые, почти прозрачные глаза колдуна смотрели серьезно и мрачно. Сложное. Мои услуги дорого обойдутся. Что хочешь, отдам, заверил хозяин. Заплачу хоть деньгами, хоть свиньями, у меня много. Только сделай с ней что-то. Поросят себе оставь. 10 лигор возьму. Половину вперед. Мужчина закивал, не стал спорить с непомерной ценой. Велел платить колдуну задаток, а после указал дорогу к дому ведьмы. С золотом в кармане, притихшим Игви у ноги и весельем в сердце, Ульт направился к дубовой роще в отдалении, где на опушке стояла одинокая хижина. «Это ж надо быть таким дурнем!» — шепнул Мерк псу и потрепал косматое ухо. «Даже с пьяну наспор у ведьмы своровать не решишься, коль голова на плечах имеется». Хозяйство у старухи было крепкое. Небольшой, но ладный домик, череп оленя над входом, как и положено. Сушились подвешенные пучки трав, под навесом добрый запас дров к зиме. Ульт отметил пустой загон для свиней и кивнул своим мыслям. Ведьма в образе юной девы хлопотала по двору. Стройная фигура в простеньком светлом платье могла бы обмануть, если бы не крючковатые старые руки с длинными грязными когтями. Колдун осторожно прислушивался к шепоту духов, пытаясь разобрать, к кому пришел на порог. Мертвецы говорили о хранительнице, той, в чьих жилах сильна кровь Сейд. За такое соседство судьбу на коленях благодарить стоит, а не тянуть у доброй няньки из-под носа все, что не приколочено. «Гостя застой яр чуешь, мать!» — окликнул хозяйку колдун. «Козу убирать не смей!» — отрезала ведьма, не оборачиваясь. «Прокляну!» «Смрад на всю деревню стоит!» — напомнил Ульт. «Не страшнее обыкновенного». Она вздохнула, бросила тяпку, оглядела Мерга. «Мёда хочешь?» «Добрый в этот год уварился, крепкий. А эти олухи боятся и не берут. Жалко ведь». Колдун кивнул. Ведьма повела гостя в хижину, придержала скрипучую дверь. Небогатое, но прибранное жилье женщины насквозь пропахло горькими травами и терпкими настойками. Было темновато. Очага она к вечеру еще не растопила. Игви замешкался у входа. Обычно в дом его не брали. Но ведьма ласково позвала пса. «Заходи, заходи, и тебе найдется место, да кость». Дверь она прикрыла уже в своем обычном облике. Морок не произвел на колдуна впечатления, и хозяйка решила не тратить сил на чары. Ульт рассматривал теперь сгорбленную старуху с седыми космами, морщинистым узким лицом и крючковатым носом. Видом она напоминала огромного ворона, а бесформенное темное платье лишь усиливало сходство. Ведьма взмахом руки разожгла очаг, вытянула откуда-то косточку для Игви, а сама принялась хлопотать над угощением. Пес улегся у ног хозяина и сосредоточился на лакомстве. «Дубины они, без стыда и разума», — бормотала ведьма, словно позабыв о госте. «Когда хворь ко мне лечить придут, когда мышей потравить попросят. Платят деньгами, припасами. Сведу я их. Мне-то чего потом делать? С голоду помирать одной. Жалко, мед ведь хороший, продала бы им. Да все бы радовались». Наконец она поставила перед колдуном большую кружку, миску с ломтями мяса и сыра, а сама уселась напротив, не забыв прихватить меда и себе. «Ты пробуй, пробуй», — поторопила она. «Как?» «Знатный напиток. Уставшему и голодному с дороги Ульду сейчас что угодно показалось бы богатым пиром. А ведьма и впрямь наварила меда с душой. И князю на стол не стыдно поставить». Старуха довольно закивала, сама приложилась к кружке, а после сплела крючковатые пальцы и посмотрела серьезно. «Ты мне скажи, что духи шепчут последнее время?» «Ты сама одной ногой в мерге, мать», — нахмурился Ульт. «Неужто не слышишь? Зубы мне не заговаривай, я не сплетничать пришел». «Не серчай, колдун. Странные дела у нас на болоте творятся, недобрые. Думала, может, они тебя за этим привели. Звать-то тебя как, гость дорогой?» «Ульдар Йорги». «Ульт». «Хэгги», — представилась в ответ старуха, прищурилась и спросила. «И что же ты собираешь, Мерк Ульт Йорги?» «Нелепые проклятия. Вот сегодня как раз принялся». Она расхохоталась, и смех прозвучал скрипом мертвых деревьев да хлюпанием трясин. «Козу убрать не дам». В старых белесых глазах зажглись угольки пламени. Что хочешь, делай. А лежать ей там, пока не сгниет. Много украл? С сочувствием поинтересовался Ульт. Всех! Старуха бессильно уронила руки на стол и посмотрела с горькой усмешкой. Было-то 3 порося. Зато упитанные, добрые. Он-то своих почти голодом морит. Лишний раз покормить жалеет. Ходят скелетами бледными у него. Одни шкуры. А своих я в рыло завсегда узнаю. Красавцы. Пятна рыжие на боках, мясистые. Завидовал, завидовал, продать упрашивал. Раз ему отказала вежливо. Второй. А он взял и упер. Хлебать мне теперь всю зиму каши да капустный навар. К началу весны ягнята народятся. Я куплю, выхожу. Только как теперь до весны без мяса дотянуть бы? Ульт покосился на полупустую миску перед собой. Последнее, что было у старухи, она отдала гостю по всем законам доброй хозяйки. Колдун нахмурился и заставил себя убавить прыть в еде. Козу бы оставила. Чем не подмога? Да разве это моя? Вздохнула ведьма. Была бы у меня в хозяйстве коза, она бы не гнила на чужой крыше. Это местные приносят жертвы в моей роще. Духов задабривают перед праздниками. Оттуда и взяла. Уже мертвый. Вся деревня страдает из-за одного дуралея, мать, — тихо напомнил колдун. Они у тебя ничего не крали. А чем они лучше? Старуха нахмурила косматые брови и с гневом прохрипела. Чуть прихватит, так штаны подтянуть не успеют. Уже у двери околачиваются, а лечение молят. А как одинокой женщине помочь и вора к ответу призвать? Никого не сыщешь. У всех глаза не смотрят, уши не слышат. Рты требухой позабивала. Тьфу! Сколько тут живу, вечно воют. Баба Хейги, подсоби. Роженец выхаживаю. Скотину лечу. Боль заговариваю. По болоту этому гнилому бегаю оленихой. Лишь бы духи им не досаждали. Одного дурня наказала за дело. Все, плохая стала. Злая да жестокая. Как земля только носит. Неужто в голову не пришло поросят просто вернуть? Пустовато она у него. Добрые мысли там теряются. Как козу эту несчастную увидел, стал ниже травы, лишь бы мне на глаза не попасться. Испугался, что я с ним чего сделаю. Стоит заметить, тепереча сидит с вонючей крышей и ворованными поросями. Со двора лишний раз шагу не ступает. Чего ему сделается, если запрет нарушит? Да ничего, отмахнулась ведьма. Что я, зверь? Смерти ему желать. С башкой он с измальства ладить не умеет. Когда проклинала, думала приложить чем по красной роже посильнее. Не боли. Так что жив останется. А ежели ему кулаком в глаз кто заедет? Красоты там убавлять некуда. Чего хохочешь? Люди говорят, ведьмы с колдунами не в ладу, враждуют. А я бы тебе по весне новую козу уложить на крыше помог бы. Странные байки, улыбнулась старуха. Что же нам с тобой делить, Мерк, по их мнению? Работу мы друг у друга отнимаем, мать. В прозрачных серых глазах искрились лучики смеха. Не знала? Поглядела бы я, как ты зелье желудочное наваришь, колдун. Старуха смотрела с весельем и хитрой лаской. Мертвецы тебе такого насоветуют, что и на землю после страшно будет вылить. Все помрет в округе. Получше выйдет, чем если ты обереги, обмотанные птичьими потрохами для надежности, пойдешь людям втюхивать. Ульт в долгу не остался. Они рассмеялись, стукнули кружками, выпили меду. «Веселье весельем», — вздохнула после ведьма. «Работу тебе выполнять надо. Я все как есть рассказала. Что делать, думаешь?» «Есть у меня мысль». Ухмылка Ульда не сулила легкого избавления от проклятия хозяину дома с козой на крыше. Старуха рассеянно перебирала 5 золотых монет, которые отдал ей колдун, пока рассказывал, что решил. «Много», — хмуро сообщила она. «Тебе нужнее в дороге, Мерк». «Он мне еще столько же заплатит», — заверил Ульт. «Об этом не волнуйся». «Неужто сразу понял?» Она пытливо всматривалась ему в лицо. «Раз такие деньги за такую мелочь спросил». «Если этот остолоп еще ходит по земле и с людьми говорит по-человечьи после того, как обидел ведьму, то она его не прокляла, а просто поиздевалась», — насмешливо отозвался Ульт. «И мне ли вас не знать, чтобы понимать, что получил он за дело? Он допил мед, купил у старухи пару бурдюков в дорогу, а после отправился обратно в деревню. На пороге хозяйка окликнула. «Как закончишь, буду ждать тебя у болота. Показать кое-чего надо. Иди от деревни на север, там свидимся. И мед твой туда принесу». Ульт кивнул, забрал Игви и поспешил закончить работу. Возвращение колдуна ждать собрались всем поселением. Видано ли дело, Мерк пошел говорить с ведьмой. Местные готовы были увидеть драку, искры пламени у далекой хижины, услышать брани, ссору. Стояли у дома, пропахшего тухлятиной, за спиной краснолицего хозяина. Вытягивались вперед, жадно скользили по ладной фигуре Ульда глазами. Присутствие остальных жителей колдуну оказалось только на руку. Он шепнул Игве замереть, подошел, заговорил гулко, серьезно, мрачно. «Проклятие твое сильнее, чем мне показалось, хозяин. Но есть способ его снять. Если с третьего месяца осени до конца зимы станешь каждую третью ночь приносить к алтарю, откуда забрали козу, кусок доброго мяса для духов, сможешь по весне переложить на крыше солому. Делать это ты должен вместе с остальными мужчинами деревни, иначе жить вам с еще одной дохлой козой все грядущее лето». Люди в толпе зароптали. Весна, время посевное. Забот у каждого в своем хозяйстве немерено, чтобы еще крыши чужие перекладывать. Кто-то из деревенских назвал краснолицего вором, но на него не шикнули. Зашумели и поддержали. «Ведьма ваша могучая. Десятерым самым умелым колдунам с ней не сладить», продолжал Ульт, почти нараспев, словно читал заклинание. «Смотри, не удумай чего нехорошего. Худо будет всем. Навлечешь ее гнев на деревню, никому не уйти от такой ярости. И вот еще что. Запрет брать чужое сказан был в сердцах, в злобе. Его не снять до скончания твоих дней. Попытаешься украсть то, что тебе не принадлежит, лежать на этой крыше под вороньими клювами тебе самому». Мужчина краснел и бледнел, попеременно всю речь Ульда. Сжимал кулаки, шарил взглядом по колдуну, будто пытался найти лазейку. Наконец, глубоко вздохнул и изрек. «Не зная, что ведьмы с мергами одного вида друг друга не выносят, я бы решил, что вы сговорились за мои деньги». Серая пелена глаз Ульда сверкнула яростью. Он распрямился. Из-под полы плаща показалась рукоять меча. Игви ощерился, утробно зарычал. От добродушного пса не осталось и следа. Рядом с колдуном стояло чудище, ростом с шестилетнего мальчишку. Злое, косматое и, казалось людям, изрядно голодное. «Ты обвиняешь меня в дружбе с ведьмами, человек!» Громом прогремел голос Мерга, отчего все притихли и отшатнулись. «Прости, колдун!» — затушевался мужчина. «Переживаю. Вот и брежу, как болезный. Исполню все, что ты говоришь, слово в слово исполню. И злить ведьму проклятую больше не посмею никогда». Получив монеты, Ульт решил оставить хозяина дома наедине с недовольной толпой. Деревня жужжала за спиной растревоженным ульем. Плату за выходку сочли великоватой. Виновника признали общим судом, а едва не обрушившийся на головы гнев колдуна оказался последней каплей. Мерга же замучил запах мертвечины. Да и Хэгги давненько ушла в назначенное место, а в ее компании было куда приятней. Колдун неспешно побрел сквозь дубовую рощу на север, как наказала старуха. С наслаждением вдыхал свежий воздух и слушал заливистый лай Игви впереди. Ведьма ждала у болота. Черная фигура вороном застыла близ воды. Она опиралась на старый посох, устремила взгляд вдаль. Но когда пес подлетел к ней и ткнулся носом в руку, потрепала густую шерсть так спокойно, словно каждый день здесь в это время гладила большую собаку. Ульт подошел, встал рядом. «Слушай», — велела старуха, — «ну не чудно ли?» Мерк и сам не отводил теперь глаз от болота, хмурился, плотно сжимал губы. «Что там? Древнее жертвоприношение? Курган?» «Могильник, да», — ведьма посмотрела с тревогой. «Плач я пойму. Вой. Шепот. Но звуки пира? Их веселье не должно звучать в срединном мире. Ульт, или я совсем из ума выжила?» «Местные знают?» «Дара тут ни у кого, кроме меня, нет. Пока не прибегали жаловаться, значит, и не слышали. Здесь есть тропы в Мерк? Все лето еще ни одной не почувствовала. Неужели границы и впрямь стираются? Не лгут легенды, колдун? Смотря в чем мать, с печальной улыбкой отозвался Ульт. Понимаю. Хеги взялась обеими руками за посох, тяжело на него навалилась и тихо сказала. О горе поют духи. Доброго добавляют люди. Жаль тебе не остаться. По хозяйству бы мне подсобил, да отдохнул бы от дороги. Теперь мне точно пора уходить, решил Ульт. Справишься с ними одна, если вылезут. Куда я денусь? Не отдавать же умертвиям деревню на съедение. Дурни они, но мои. Защищу. Мерк осторожно коснулся костлявой руки и сказал. Хеги, вороны да орлы в твоей власти. Будет худо. Пошли весть. Они меня найдут. Ведьма кивнула, а после поинтересовалась. Куда теперь отправишься? Жрецов хочу послушать. В их историях много правды, мать. Может, и для нас найдется чего полезного. Ну, ступай. В моем доме ты всегда желанный гость, Ульт Йорги. Подсоблю и с колдовством, и выхожу, коль придется. А пока возьми. Старуха протянула небольшую котомку с зельями и травами в дорогу. Дай миры, не пригодятся. Но пущай с тобой будут, так спокойней. Колдун принял дар, да промолчал. Вой духов о том, что нежданное обретение использовать придется скоро, он слышал. А Хеги не сумела бы разобрать. Они простились, и Мерк отправился на юг, к большим городам, богатым деревням и жрецам Ирда. Игви чуял мрачные думы хозяина, плелся рядом тихо, временами тыкался мокрым носом в ладонь. А Ульт тревожился, ведь если рядом с ведьмой, на исходе лета, Нижний мир столь близок без тропы, стоит ждать беды. Добром звуки пира, раз это пир мертвецов, не обернуться.